Московский университет. Лечил или учил? Правда ли, что при Ломоносове университет был в аптеке? Все студенты учились на аптекарей и лекарства продавали? Действительно, первым домом Московского университета было здание главной аптеки, располагавшееся на месте, где позже построили здание исторического музея. Но студенты вовсе не учились на аптекарей и не продавали никаких лекарств. Во времена Ломоносова в университете было три факультета – философский, медицинский, юридический. Обучалось несколько десятков студентов.